Глава 48. Пинок коленом под... Снежана. «Ты в порядке?» – спрашивает Светлана, наливая мне в кружку кофе. «Да», – рассеянно киваю я, делаю глоток и чуть не кричу от того, что обожгла язык. «Оно и видно», – хмурит лоб подруга. «Просто кофе горячий». Прячу кислое выражение лица за будничной приветливостью. Ни к чему Светлане видеть мои мучения, тем более, что сама в них виновата. Виновата вдоль и поперек. Стоило высунуть физиономию из панциря. И мне тут же по этой физиономии надавали. Спрашивается, зачем высовывала? Кто меня заставлял спать с Игорем? Раскрывать перед ним душу, впускать в себя какие-то там надежды. Я и еще раз я. Это были мои глупые решения. «Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда!» Прописная истина, о которой я забыла. Отношения с Игорем казались слишком хорошими, чтобы быть искренними. И я предпочла закрыть глаза на этот явный факт и поверить. Зачем? Я что, какая-нибудь марсианка с 8 сердцами? Разбили одно – не беда. Разбили второе – тоже не страшно. У меня ведь еще целых 6. Так ведь нет. Одно оно у меня, на всю жизнь одно, а я его так щедро раскрываю. Замечталась, взорвалась, вот и получила то, что заслужила. Прямо чувствую, как в токсичном болоте моей души тонет единственный живой зеленый островок. Его затягивает трясиной. Ему больше не всплыть. Я в очередной раз не рассмотрела рядом с собой гада. Слепая, похоже. Мне надо очки, лупу, операцию на глаза, а еще лучше на мозг, чтобы поумнеть и перестать быть такой наивной дурой. «Чем сегодня займешься?» – спрашивает Светик с улыбкой и устраивается напротив с порцией шоколадного торта. «Я сегодня выходная. Отойду немножко, уборкой займусь. Билет в Москву закажу». «В Москву?» – охает Светик. «Пора», – киваю. «Побуду у тебя, пока не получу бумаги о разводе. А потом к маме. Как-нибудь там устроюсь, обживусь». «А как же твоя месть?» Брови подруги почти что встречаются на переносице. «С меня, пожалуй, хватит», — качаю головой. «После вчерашнего я пересмотрела свое отношение к мести». «Что ты имеешь в виду?» «Я сделала важный вывод». Шумно вздыхаю. Месть – это гадко, грязно и недостойно. И оправданная она кажется только тому, кто мстит. А у жертвы эта самая месть ничего, кроме дикой обиды, не вызывает. Уверена, что Роман не думает, что заслужил. Наверняка считает меня чокнутой истеричкой, одержимой садистским желанием его помучить. И сколько бы я ему ни мстила, до него не дойдет, как сильно он виноват. Так к чему все это? Свой гнев я выплеснула, пора остановиться. «Ты все равно молодец», — говорит подруга. «На самом деле ты зашла гораздо дальше, чем я предполагала. Ты не сломалась, показала ему, где зимуют раки. Воплотила в жизнь мечту стольких женщин. Даже не представляешь, сколько моих клиенток мечтают отомстить мужьям, да кишка тонка». «Однако ты права. Нужно вовремя остановиться. Я бы сразу домой поехала. Но в таком раздрае сейчас, что, боюсь, маминых допросов не переживу. Надеюсь, ты не против, что еще немножко у тебя побуду?» «Я, конечно же, не против», — машет руками Светик. «Я уже к тебе так привыкла. Буду скучать, когда уедешь». «Тебе Игнат скучать не даст», — улыбаюсь, хотя в горле огромный колкий ком. «Кстати, если вам нужно будет побыть вдвоем, ты не стесняйся, говори. Я вам мешать не стану». «Если что, мы можем и в гостиницу», машет рукой Светик. «Какая гостиница? Это твой дом. А я могу и в кино сходить. Ну, пока вы остальные подушки в доме рвать будете». «Чур мою не трогать!» Светик хихикает и вдруг бросается ко мне, обнимает. «Игорь. Одна ночь без нее. Этого достаточно. Больше не надо. Я больше не хочу. Как же быстро человек привыкает к хорошему. Я столько времени с ней провел, что казалось, она будет со мной всегда. И теперь искренне не могу понять, как вообще без нее обходился. Подушка пахнет ею, одеяло тоже. Кажется, ее аромат пропитал всю мою квартиру. Я хочу, чтобы так оно и оставалось. Снежок должна вернуться, и чем быстрее, тем лучше. Не может один тупой вечер разрушить все то прекрасное, что у меня с ней было. Не могут наши отношения так глупо закончиться. И если Снежана не чувствует себя виноватой за то, что унизила меня в школе, я как-то это переживу. Вот чего я точно не переживу. Ее ухода. Мне нужна моя Снежана. Она мне жизненно необходима. И если для того, чтобы вернуть ее в мою жизнь, мне нужно сделать первый шаг, я его сделаю. Я хоть 100 километров босиком пройду. Я на все готов. Хочу назад свою любимую девушку. Только как мне теперь к ней подступиться? Что такого сделать, чтобы она уже сегодня снова была со мной? Думаю об этом много часов подряд, но ничего путного в голову не приходит. Банальный подкуп в виде дорогого подарка не сработает. Уж я заметил, что Снежок не меркантильное создание. Нужен поступок, но какой? К концу рабочего дня не придумываю ничего лучше, кроме как пойти к ней и попытаться объясниться. Растолкую ей, почему так обиделся на нее за тот поступок в юности. Признаюсь в чувствах, а заодно и в том, что если сначала и хотел отомстить, то очень скоро о мести и думать забыл. Поймет, простит, хотя бы выслушает, не знаю. Ну и сидеть на жопе ровно больше не могу. Добираюсь до ее дома сравнительно быстро, несмотря на вечерние пробки. Вижу прямо возле подъезда магазин с цветами. Решаю, что букет роз будет не лишним. В крайнем случае, ей будет чем в меня зашвырнуть. То же дело, хоть эмоции выплеснет. Захожу и замечаю тут фея-переростка, то есть того самого качка, которого Снежана хотела нанять для того, чтобы мстить своему мужу. Бесит меня этот ходячий стероид. Хотя он ведь даже меня не знает. «Что ты тут делаешь, прыщ перекачанный?» Рычу про себя, наблюдая за тем, как тщательно он инспектирует розы, которые ему откладывают для букета. «Для лучшей женщины должны быть лучшие цветы», — улыбается он продавщице. «Та рада стараться», — заворачивает ему охапку, и он уходит радостный. «Женщина у тебя тут, значит?» Зло прищуриваюсь. «Интересно, кто?» «Вы ничего не выбрали?» спрашивает продавщица. Качаю головой, выхожу вслед за качком и вижу, как он останавливается у подъезда Снежаны. Подхожу ближе, слышу его урчание в домофон. «Твой зайчонок пришел, ты ждешь?» Видно, зайчонка ждали, поскольку дверь открыли практически сразу. Недолго думая, спешу за ним следом. Он идет к лифту, и я тоже. «Вам какой этаж?» – спрашиваю, когда мы забираемся в кабину. 6-й, – отвечает он с улыбкой. 6-й этаж Снежаны. А я... Я конченый дебил, если думал, что у нее могут быть ко мне какие-то настоящие чувства. В момент осознания, что зайчонок все-таки идет к Снежане, мне стоит нечеловеческих усилий не врезать ему прямо в зубы. Кое-как сдерживаюсь. Не хочу доставлять этой сучке такого удовольствия. Влезать из-за нее в драку. Тешить ее самолюбие после того, как она с таким опломбом бросила меня за ужином. Выхожу на 3-м этаже, пешком спускаюсь вниз и спешу вон. «Ну ты и кретин, Алпатов. Полюбит она тебя. Ага, как же. И замуж за тебя сходит, и на ИКО побежит. Когда-нибудь в другой жизни». Надо признаться, я даже не слишком удивлен. Видно, подсознательно чувствовал, что эта стерва рано или поздно искромсает мое сердце в клочья. Блюдо дня. Мелко нашинкованное сердце хозяина ресторана «Сапфир». Кто голоден,